Глава 5. Спокойно выспавшись, Анатолий отправился в поход. Он всегда считал, что перед крупным делом нужно быть хорошо отдохнувшим. Одного вооружения недостаточно. Поэтому, когда он встал, было позднее утро. Проверив еще раз, что брал с собой, и приладив все так, чтобы не мешало и не гремело, он покинул станцию. Проходя первый охранный кордон в левом южном тоннеле, Анатолий не встретил никаких проблем. Все уже знали, что произошло вчера. Вот и перегон, соединяющий этот тоннель с противоположным. Здесь, как и на всей красной линии, в тоннелях висели лампочки. Редко, но достаточно, чтобы глаз, привыкший к полной черноте тоннелей, видел. Было это сделано в основном не для удобства путников, а для облегчения преследования и уничтожения нежелательных элементов. А в перегоне света было еще больше. Видно, как там работают люди. «Вероятно, там плантация грибов», — подумал Анатолий. Впереди показался огонек костра, второго и последнего кордона. И хоть он и увидел еще один тоннель, о котором говорил ему Мельников, который как раз и нужен был ему, но пришлось пройти пока мимо него, чтобы охранники на втором посту не стали бы его преследовать, решив, что это сбежавший заключенный или еще какой-нибудь нарушитель. Тем более, что они уже точно слышали шаги и пошли бы проверять. «Стой, кто идет!» «Свои, красный!» «Здравия желаю, товарищ майор! Командир заставы Одинцов! Вы к нам или далее?» «Нет, не вон в тот тоннель!» Сталкер махнул рукой назад. «Не соединительный, а уходящий вглубь», — пояснил он, видя недоумение на лице командира заставы. «Кстати, возможно, я не вернусь оттуда ни сегодня, ни завтра, поэтому искать меня не нужно. Первый секретарь исполкома коммунистической в курсе». Анатолий развернулся и пошел обратно. «Но ведь там тупик и ничего нет», — обращаясь больше к себе и товарищам, чем к уходящему, сказал Одинцов. «Да и призраки там живут. Мы туда не ходим». «Ничего, прорвемся», — полуобернувшись, ответил Анатолий. Здесь все было, как и указывал полковник. Тоннель круто уходил вниз и по дуге в сторону. И третий рельс через некоторое время также обрывался. Вот чего здесь было много, точнее кого, так это крыс. Сталкер почти шел по ним, но его закалка, подогреваемая интересом к неизвестности, гнала его дальше и дальше. Наконец, после часа ходьбы, он уперся в стальные ворота, обтянутые полусгнившей стеклотканью, и закрытые на обычный, только очень большой навесной замок, который закрыли, видимо, не так давно. Видимо, спортсмен ходил сюда не раз, пытаясь проникнуть в тайну секретного метро. Ободрав в одном месте гнилье, он посветил вглубь. Там виднелись гермоворот с полуоблезшей надписью краски «Д-28». Потратив 10 минут на перепиливание дужки замка ножовкой, он открыл ворота. Так, где-то здесь должен быть пульт открытия гермухи. Он говорил, пятый тюбинг снизу от левого рельса. Анатолий знал, что и где искать с подачи мельника. Нажав особым образом на бетонный тюбинг, тот немного приоткрылся и застрял. Пришлось повозиться и помочь Фомкой. Пульт с маркировкой СССР 1977 ЕПС 1376 сохранился хорошо, несмотря на прошедшие 20 лет. Да, умели делать советские времена. И сделан-то, наверное, лет 50 назад. Так, тумблер вверх, этот выключатель вверх, эти два тоже включить. Послышался легкий гул. Теперь ввести код 1, 5, 3, 0, 2, 6, 8, 7, 9. И щелкаем этим выключателем два раза, вверх и вниз. Есть! На пульте зажглась надпись «Готово». И нажатые кнопки вернулись в исходное состояние. «Так, наберем», — говорил про себя красный. 1, 5, 3, 0, 2, 7, 9, 4, 6. Кнопки снова вернулись назад. Теперь время в минутах. 15. Этого хватит для поиска и проверки пульта с другой стороны. Через минуту гермоворота пришли в движение, и Анатолий поразился. Это была не просто гермуха, к которому он привык, полметра толщиной. Здесь сзади к ней был добавлен довесок, бетонный блок метровой толщины. Глянув вперед, он увидел, что тоннель в метро в том направлении несколько меньше, и тюбинки в нем металлические. Посветив под ноги, он также обнаружил кое-что. Неспецифически для их метро рельсы были утоплены в тщательно подогнанные бетонные плиты, а по бокам тоннеля находились металлические бордюры. Найти пульты с этой стороны не составило труда, если знать, где искать. А Красный знал, пусть с подачи мельника, но знал. Этот пульт управления также работал, поэтому Анатолий двинулся дальше. но через 20 метров на его пути стояло то, чего он менее всего ожидал здесь и вообще увидеть. Это был состав из двух вагонов и дизель-электровоз. Это майор выяснил сразу же, и поскольку сам он был механиком до сталкерства, это было сделать довольно легко. Зайдя в него, Красный понял, что все машины были в отличном состоянии, и не хватало им только одного – топлива. В баках, конечно, что-то плескалось, но на этом дизель не работал. «Нужна соляра. На станции она есть, только как ее сюда доставить?» – задумался он. В течение суток эта проблема была решена. О том, куда ему нужно столько топлива, знал всего один человек – первый секретарь исполкома. Но и ему полной правды Анатолий не сказал. Дизель завелся легко, как будто и не было стольких лет стояния в бездействии. Ожили все приборы на приборной панели. Здесь был даже глубиномер, который показывал 119 метров. Вот это закопались. Отцепить вагоны также не составило большого труда. Но когда он хотел было уже ехать, его взгляд упал на несколько листков, лежавших, как Анатолий чуть позже прочитал, в вагоне связи. Это оказались мемуары их президента, написанные в форме рассказа от третьего лица. Кому я пишу, не знаю, но вдруг кто-то когда-то найдет и прочитает. Как бы хотелось, чтобы все, что написано, случилось не с нами, а в параллельном мире».